Равам, конечно, был от Господа, там свой план был. Если бы он был разумный, он облегчил бы. Но суть заключается в чем? Нам честно, дай нам свободу. Не захотел дать, и разделились, и пошли войны. Разделились надвое. Свободу дай нам. Мы не хотим так работать. Гулять хотим побольше, а есть так, как кушать, как кушали, да еще и лучше. Ты об этом должен позаботиться. И получилось то, что захотели свободы, а в самом деле развалили все. Вот такая ложь иногда бывает. Я очень хотел бы, чтобы мы в сегодняшний день поняли, чтобы мы никогда не искали свободы от конкретно указывающего нам что-то Слово Божие. Если оно конкретно говорит, то независимо от того, понимаю я, почему это так Господь написал, и не понимаю, но я понимаю, я должен идти так. Так написано, так Слово Божие говорит. Я не буду сегодня обращать внимание на очень многие вопросы, но кое на что обращу внимание. Что делает ложь? Я когда-то... Почему она опасна? Почему это оружие дьявола? Я читаю один из текстов Писания. Я об этом не один раз напоминал, но сегодня, коли идет эта тема, то я хотел бы ее в некоторой мере продлить и расширить понятие, что ж ложь делает. Вторая книга Царств, 9 глава, 1-11 стихи. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? И я оказал бы ему милость ради Иенофана. В доме Саула был раб по имени Шива. И позвали его к Давиду и сказали ему, сказал ему царь, ты Шива, то сказал я, раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? И я оказал бы ему милость Божию. И сказал Шива царю, есть сын Иенофана, хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Шива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодевары. И послал царь Давид, и взял его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевар, и пришел Мемфибосфей, сын Иенофана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, Давид, Мемфибосфей, и сказал тот, вот раб твой. Сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иенофана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфибосфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Шиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывал для него землю и так далее. Я дальше не читаю. Давид по расположению к Иенофану, по завету, который заключился с Иенофаном, он помиловал его сына. Он мог истребить его, как в это время делали цари. Это был тот дом, который враждовал против него. Давид так не сделал. И вы помните, когда царь Давид был в изгнании, то когда он шел в изгнание, ему было не безразлично, кто с ним шел в изгнание. Вы знаете, есть люди, которые будут друзьями только тогда, когда им выгодно и хорошо. А когда тебе станет плохо, то они откажутся и даже будут стесняться, что знают тебя. И потом, когда Давид был свергнут с престола, то он сразу оглядел, кто с ним идет. И первое, что ему бросилось в глаза, а где Мемфибосфей? Тот, которого я помиловал, которого посадил за моим столом. И Шива сказал ему, а он сказал, вот теперь наконец-то Господь справедливость восстанавливает. Он возвращает мне все, что отнял ты, как царь будущий. Давид ничего не сказал на это. Он проглотил это все И сказал тут же: разделите поля с Мемфисфелем. Тоже сразу же половину полей отдает слуге Шиве. Проходит время, Давид возвращается с победой. И вот я читаю это местописание. Вторая книга Царств, 16 глава, 1-4 стих. Вернее, вторая Царств, 19 глава. Я уже пересказал сам немножко, поэтому я не буду перечитывать. Но читаю, когда с Мемфисфелем встречаются. Вторая книга Царств, 19 глава, 24 стих и ниже. И Мемфисфель, сын Иенафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. То есть он себя вел как человек, который скорбит о большой потере, для которого жизнь теряет смысл. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфисфель, не пошел со мною?» Этот вопрос мучил царя. И первый вопрос, который он ему задал при встрече с ним, после того, как была победа одержана, он возвращается на царство. «Мемфисфель, почему ты не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царом. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущим за столом твоим. Какое же я имею право жаловаться еще перед царом?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Шива разделили между собой поля». То есть царь говорит: «Ты уже мне поздно это говоришь. Я уже решение принял. Я за то, что ты не пошел со мной, часть полей у тебя отнял». Но Мемфисфель отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». Смотрите, что сделала ложь с царем Давидом? Он был расположен к Мемфисфелю из-за Иенафана, его отца. Он его посадил за своим столом, он его кормил, он его обеспечил всем, поля отдал. Он мог бы забрать поля Саула, как своего врага, так раньше делали, и себя забрать. И никто бы ему ничего не сказал. Закон такой был в то время. Победил, значит, забираешь все и даешь то, что ты хочешь. И никто ничего не сказал бы вопреки. Давид по своему сердцу, расположенному вот так вот, широко раскрытому, и из-за своего друга Иенафана, он ему сделал эту милость. И стоило только Шиве сказать вот эти слова, они мгновенно поменяли отношение Давида к Мемфисфелю. Это была клевета и ложь. Вы понимаете, насколько это непросто? Это уж происходило короткое мгновение. Вот разговор. Это спрашивает, тот отвечает. И мгновенно, как только принял эту клевету, тут же делает решение забрать половину полей. Вот что делает ложь людьми. Она восстанавливает одного против другого. Поэтому, конечно же, я очень хотел бы, чтобы мы в сегодняшний день хорошо поняли, почему Господь сказал: не лгите друг другу. Потому что вы члены друг другу. Вы одна семья. И вы просто не представляете, что вы делаете, если друг о друге кому-то говорите ложь. Если человек бодрствующий чувствует, что это ложь, хотя бы помнит, что Писание говорит: не принимает поношение на ближнего своего. Но как часто мы об этом забываем? Оно как-то так вот льется, приходит, ложится и начинает производить свою работу. Какую работу? Разрыв отношений друг с другом. Недоверие друг другу. Противление друг другу. Нет поддержки друг другу. Да еще и молиться можем. Просить Господу: Господи, в конце концов, ты разберись с этим Фридрихом, что он мне так навредил. Он говорит: обожди, с кем разбираться надо? С Фридрихом или с тобой? Это еще надо подумать, с кем надо разбираться. А вот ложь вот это делает. И ложь часто заставляет и нас молиться Богу не так, как надо. И хорошо, что Бог часто не принимает наших молитв. Я не один раз говорил на тему о Марфе и Марии. Наверное, Барановичах не говорил. Может быть, кто-то кассету слышал. Может быть, кто-то... Но вы знаете, как все-таки иногда вот мы молимся Богу, но это не молитва. Это просьба к Богу, чтобы он восстал против кого-то. Вы помните эту Марфу и Марию? Мария села у ног Господа и, значит, слушала Слово Господне, а Марфа готовила угощение. И потом готовила до некоторого времени. Конечно, я-то сегодня тему не буду говорить, а потом приходит и говорит: Господи, неужели тебе нужды нет, что моя сестра меня одну оставила? Скажи ей, чтобы помогла мне. Вы знаете, что это была за молитва? Она говорила: Господи, это такая негодная у меня сестра. Она вообще ни о чем не заботится. Вот села, слушает, а ты тут хоть у гроб ложись, работай, а она ноль внимания. Ну ты повлияй на нее. Господь: не-не-не-не-не, ты так, дорогая, не молись мне. Я тебя не заставлял делать столько много, чтобы ты с ропотом делала. Ты свое делаешь, Мария свое делает. Вы каждый на своем месте. А зачем ты набрала столько, что уже не можешь? Дай мне помощь. Ну, делай себе потихоньку, да не говори на других. Не восстанавливай меня, как Бога. Я сегодня говорю, когда мы молимся против других людей. И Господь не пошел на это. Говорит: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только надо. Если сделала только то, что надо, одно, то ты бы сделала бы, да не роптала бы. А так набрала сверх того, что надо. А теперь говоришь: а давай помогай мне. Да еще, по сути дела, не просто можешь, да обговариваешь сестру. Неужели тебе нужды нет? Богу упрек поставила. Неужели тебе нужды нет, что моя сестра меня одну оставила? Может быть, конечно, по-другому не могло быть. Бог это оставил на страницах Писания с определенной целью. Но я, допустим, если бы по-другому что-нибудь говорила бы, не восстанавливала, но это была молитва, которая восстанавливала одного против другого. И это не молитва. Если мы так молимся друг за друга, то давайте назвать это ложью. Это не молитва. Она никому не нужна, такая молитва. Вы меня понимаете, братья и сестры, хорошо? Вот разница в молитве. Господи, благослови, помоги ему. Если надо, открой ему глаза. И другая молитва: Господи, в конце концов, когда ты за меня заступишься?